Глава 5. Оставим на время скорбное жилище, в котором пролилось столько слез, и должно будет пролиться еще больше, и вернемся к Филянкатру и бывшему нотариусу Раулю Бриссону, арестованным в серебряной бочке на улице Акаций. Все арестованные были отведены в полицейский участок у заставы Клиши. Затем за ними приехал экипаж, чтобы отвезти их в префектуру. Несколько слов комиссара уже объяснили читателям причину ареста Филянкатра. Этот ловкий мошенник, когда ему не выпадали особенно выгодные дела, с большим успехом занимался воровством выставленных в магазинах вещей. За несколько дней перед этим он украл полдюжины часов у одного часового мастера. Описание вора так подходило Клоду Ландри по прозвищу Филянкатр, что следователь потребовал позволения произвести обыск на квартире мошенника на улице Шербаньер в Малой Бойне. Часы, спрятанные в чемодане, подтвердили подозрение. Оставалось только арестовать вора. Но его привычки были известны, поэтому в тот самый вечер был назначен полицейский обыск в серебряной бочке. Мы уже знаем его результат и видели, как Ландри кинулся с ножом на комиссара, и это не удалось ему только благодаря энергичному вмешательству Рене Мулена. В префектуре воров обыскали и взяли у них деньги и всевозможные вещи, найденные в карманах. После того их ввели в общий большой зал, в котором содержатся воры, убийцы, бродяги, нищие в ожидании первого допроса, после которого их или освободят, или отправят в места предварительного заключения. В ту ночь в зале, в котором поместили бывшего нотариуса и Клода Ландри, было мало народа, что позволило им найти место на одной из походных постелей, стоящих под стенкой. Ландри, нахмурив брови и стиснув зубы, не говорил ни слова. Рауль Бриссон также молчал. Но так как он по природе был болтун, то это молчание не нравилось ему, и через несколько минут он счел нужным прервать его. «О чем ты думаешь?» — прошептал он, толкнув локтем товарища. «А ты?» — ответил тем же тоном Ландри. «Я обдумываю одну пословицу». «Какую пословицу?» «Человек предполагает, а полиция располагает». «Я не понимаю толку в пословицах», — проворчал Ландри. «Но это народная мудрость?» «Может быть, но в таком случае народ слишком умен для меня». «Я думаю, что вместо того, чтобы разбогатеть, мы сидим под замком. Это кажется мне немного странным». «А кто виноват? Может быть, я?» «Конечно, ты», — ответил бывший нотариус. «Ты непременно хотел назначить свидание в серебряной бочке. Хотя Жан Жиди несколько раз говорил тебе, что это место подозрительное». «Гром и молния!» — прошептал Ландри, стиснув зубы. «Не говори мне о Жане Жиди». «Это почему?» «Потому что это Иуда, которому я разобью голову при первой встрече. Разве ты не понимаешь, что это он продал нас полиции?» «Полно. Разве это возможно?» «Он опоздал на свидание». «Нет-нет. От этого до предательства еще далеко. И я считаю его неспособным продать своих товарищей». Дуралей! Он был способен на все, чтобы сделать дело один». «Не может быть. Он просто пришел слишком поздно». «Какие глупости! Разве ты не помнишь, что комиссар сказал мне? Я ищу именно вас. Кто же, как ни Жиди, мог ему сказать, что меня найдут в серебряной бочке?» «У тебя делали обыск, нашли часы. Полиция делала обыск на улице Акаций. Тебя узнали, вот и все. Это кажется мне очень просто». «Всякий может думать по-своему. Я же уверен, что Жан Жиди нарочно заставил арестовать нас, чтобы ни с кем не делиться сокровищем на Берлинской улице. Но я даю тебе слово, что это не принесет ему счастья». «Ты хочешь устроить что-нибудь против него?» — с беспокойством спросил нотариус. «Положись на меня». «Ты хочешь на него донести? Почему же нет?» «Но ты с ума сошел», — возразил нотариус. Заговорив проделанной Берлинской улице, в котором ты сам принимал бы участие, ты рискуешь самые меньшие 5 годами тюремного заключения. А нет, так и каторжными работами. Ландри покачал головой. Черт возьми, ты, может быть, и прав. Конечно, я прав, продолжал бывший нотариус. Подумай только, если Жан Жиди ничего не украл на улице Берлинской, он выйдет из дела белее снега, а тебя засадят на его место. Кажется, ясно? Да, конечно. Но, тем не менее, он должен поплатиться и поплатится. Каким образом? Ба, стоит только подумать, и всегда что-нибудь придумаешь. В эту минуту в зал ввели целую шайку бродяг, и все пустые места на постелях были тотчас же заняты. Ландри и Брессон должны были прекратить свой разговор. Бывший нотариус скоро заснул, а его товарищ думал всю ночь, составляя план мщения. Утром, когда сторожа пришли мести зал, двое приятелей возобновили свой прерванный разговор. «Тебя сейчас позовут к следователю. Надо уговориться заранее. Меня могут наказать только за бродяжничество и ни за что более. Я отделаюсь 1 годом. Ты не будешь говорить обо мне?» «Нет». «Точно? Будь уверен». «Ты ничего не скажешь про дело на улице Берлинской?» «Ни слова». «Ты прощаешь Жана Жиди?» «Ни за что в жизни», — прошептал Ландри. «Значит, ты донесешь на него? Это мое дело». «Если ты хочешь остаться со мной в дружбе, то я советую тебе не заниматься этим». «Однако, черт возьми!» — перебил Ландри. «Оставишь ли ты меня в покое?» В эту минуту дверь в зал снова открылась, и на пороге появились 3 сторожа, один из которых держал бумагу, исписанную именами. Этот сторож, сделав несколько шагов, заглянул в зал и громко произнес: «Проспер Ландье!» «Здесь», — ответил молодой человек, лет 18, выходя из рядов. «Бернар Жалье!» «Здесь». «Клод Ландри!» — продолжал сторож. «Здесь». И сообщник нотариуса, в свою очередь, вышел вперед. «К следователю!» — сказал сторож. 3 названных сейчас же были переданы в руки солдатам, которые по целому лабиринту коридоров и лестниц проводили их в галерею, на которую выходят кабинеты следователей. Клод Ландри шел, опустив голову, погруженный в размышления. Он готовил ответы на вопросы следователя и придумывал средства впутать Жана Жиди в свое дело. Его позвали первого. Солдаты втолкнули его в кабинет, а сами стали сзади него. Следователь сидел за столом. Около него, за маленьким столом, сидел письмоводитель, который должен был записывать допрос обвиняемого. Прежде чем начать допрос, следователь взглянул на Ландри. Мы уже знаем, что у него был очень приличный вид, поэтому первое впечатление было благоприятное. После этого быстрого осмотра следователь предложил обычные вопросы. «Как ваше имя? Сколько вам лет? Где вы родились?» и так далее. Ландри отвечал самым кротким голосом на вопросы следователя. После этих неизбежных предварительных вопросов следователь, наконец, перешел к факту, на котором основывалось обвинение. «Вы обвиняетесь, — сказал он, — в том, что украли 6 часов на выставке у часового мастера в предместье Сен-Дени. Что вы можете на это ответить?» «Я отвечу, что виноват», — прошептал Ландри, разыгрывая вид глубоко огорченного. «К тому же, как мог бы я отрицать, когда часы найдены у меня?» «Действительно, вот они». «Тем не менее», — продолжал обвиняемый, — «я осмелюсь утверждать, что гораздо менее виновен, чем это кажется». Следователь подскочил. «Менее виновный, чем кажется?» — повторил он, глядя ему в лицо. «Эта претензия, по меньшей мере, странна. Вас видели в ту минуту, когда вы воровали, а после этого нашли в вашем чемодане украденные вещи». «Я был не один, господин следователь. Я только смотрел, как другой воровал. Но лично я не брал ничего». «Перестаньте», — сказал следователь. «Ваша внешность описана совершенно верно». «Да, потому что я был рядом с тем, с кем С вашим сообщником? Да, господин следователь. Даю вам слово, что украл вещи он. Я же только стоял на стреме. И, вероятно, вы будете говорить, что он отнес часы к вам. Точно так, господин следователь. Я взялся спрятать их до тех пор, пока не найдется случай продать. Моя доброта погубила меня. Однако ваша доброта имела основой вашу же выгоду. После продажи деньги должны были быть разделены? Конечно, господин следователь. Это совершенно естественно. А кто был этот другой, ваш мнимый сообщник? Ландри опустил голову, вертя в руках фуражку. За вопросом следователя наступило минутное молчание. «Отвечайте же», — сказал следователь. «С некоторым нетерпением. Если вы только можете назвать настоящего вора, а не то я буду думать, что вы просто придумали все это для того, чтобы снять с себя подозрение. Вы судитесь уже не в первый раз, и вдобавок за подобное же воровство. В первый раз о вашем поведении не могли сказать ничего дурного, поэтому вас приговорили к тюремному заключению всего на 2 месяца. Но на этот раз суд будет строже, и вас отправят на 13 месяцев в центральную тюрьму и на несколько лет отдадут под надзор полиции, если только вы не выдадите сообщника более виновного, чем вы». Услышав это, Ландри вздрогнул, так как полицейский надзор внушает всем ворам страх. Это классический дамоклов меч, постоянно висящий над их головой. Выйдя из тюрьмы, они обязаны жить в указанном полицией месте. Если же они явятся в Париж, то могут быть почти уверены, что их сейчас же арестуют и приговорят уже гораздо строже. «Как, господин следователь?» — закричал он. «За каких-нибудь несчастных полдюжины скверных часов, из которых 2 сломаны, меня присудят к 13 месяцам и к полицейскому надзору? Это самое меньшее, к чему вас могут приговорить, если вы главный виновник этого воровства. Если же вы только сообщник, то к вам, по всей вероятности, будут снисходительнее». Может быть, даже не возьмут во внимание, что вы пытались сопротивляться полиции. Ландри сложил руки, и лицо его приняло самое лицемерное выражение. «О, господин следователь!» — пробормотал он. «Я от всего сердца раскаиваюсь в этом, клянусь вам. Я выпил лишнее, и, видя, что меня арестуют, почти сошел с ума. Я не понимал, что говорю, что делаю, и теперь на коленях готов просить прощения за мое преступное покушение, которое, без сомнения, удалось бы вам, если бы не вмешательство одного мужественного человека, который бросился и обезоружил вас, рискуя жизнью. Но дело теперь не в том, надо закончить эту историю с часами, и я советую вам назвать сообщника, если только он у вас был». «Мне тяжело донести на товарища», — прошептал Ландри, — «но каждый должен думать о себе». «А так как это необходимо, то говорите». «Этого сообщника зовут Жан Жиди по прозвищу Соловей». Следователь сейчас же взял лист бумаги и написал приказ об аресте Жана Жиди. Затем он спросил, кто такой этот Жан Жиди. «Жан Жиди, — ответил Андрей, — уже 6 раз был осужден, и, между прочим, 1 раз на 5 лет тюрьмы, а затем 6 лет был под надзором полиции. Где он живет? На улице Венегрие, номер 21. Следователь записал это и закончил допрос. Письмоводитель прочел все записанное, и Ландри подписал, не моргнув. «Отправьте подсудимого в тюрьму», — сказал следователь солдату. Ландри сделал жест, чтобы попросить позволения говорить. «Что вам надо?» — спросил следователь. «Господин следователь», — прошептал арестант, — «вы арестуете Жана Жиди?» «Ну так что же? Я хотел бы просить как милости, чтобы меня не сажали вместе с ним. Он очень мстителен. Когда его арестуют, он без сомнения догадается, что я донес на него. И так как я слабее его, то он наверняка свернет мне шею». «Хорошо», — ответил следователь. Ваше желание будет исполнено. Благодарю вас, господин следователь. Вы спасаете мою жизнь». После ухода Ландри следователь сейчас же позвал агента и сказал: «Возьмите на себя это дело». «Какое?» «Надо произвести арест на улице Винегрие номер 21». «Кого прикажете арестовать?» «Некоего Жана Жиди по прозвищу Соловей». «Жан Жиди по прозвищу Соловей», — проговорил Жабен. «Погодите», — прибавил он вдруг, — «я знаю, кто это такой. Его судили уже много раз, мы уже давно караулим его. У него нет никаких средств, и мы предполагали, что он должен воровать, но он очень ловок, и его невозможно поймать на месте преступления». «Вы знаете его в лицо?» «О, да, отлично! Это высокий малый, лет 43 или 45, худой, как скелет. Возьмите с собой двух агентов и отправляйтесь. Вот вам приказ. Сегодня же вечером он будет арестован», — ответил Жабен, кладя приказ об аресте в карман. Он поклонился и хотел выйти. «Еще одно слово», — воскликнул следователь. «Сделайте, пожалуйста, для меня одно дело, которое задержит вас очень ненадолго». «Я к вашим услугам, сударь». «Отвезите вот этот пакет в Министерство юстиции в отделение иностранных дел и отдайте его в руки начальнику отделения. Мне сказали, что это очень важное дело». «Хорошо, сударь». Жабен вышел из кабинета. «Теперь возвратимся в префектуру». Бывший нотариус с нетерпением ожидал возвращения Ландри. «Ну что?» — спросил он, как только тот вошел. «Дело сделано, и я убежден, что меня приговорят довольно строго. Может быть, даже отдадут под надзор полиции. Но, по крайней мере, этот негодяй Жан Жиди тоже будет наказан». «Ты донес на него?» «Да, как на главного виновника воровства часов». «Ты не говорил обо мне?» «А тебе?» «Зачем же? Ты не сделал мне ничего. Постарайся устроиться так, чтобы тебя поместили вместе со мной. Мы повеселимся». 2 часа спустя после этого разговора Клод Ландри в обществе нескольких арестантов был отправлен в тюремном экипаже в камеру предварительного заключения. Во время всего переезда он был очень доволен. «Если тебе не удастся доказать твое алиби, мой милый Жан Жиди, — думал он, — то с таким прошлым, как твое, тебе придется плохо».